Глава 53. Финальная интерлюдия. Часть 3. А вот пироги! Всем пирогам сапоги! Всем царям на зубок! Честному люду на сыток! Звонкий мальчишеский голос перекрывал базарный гомон в легкую. На крикуна оглядывались, кто с недовольством, кто со смехом, а кто с подзатыльник бы выдал. Да вот беда! Зазывала, голосил не сам по себе, а из-под локтя дюжего мужика в добротном овчинном тулупе, в суконных штанах, в мелкую полоску и диковинных сапогах с высокими голенищами. Мужик этот степенно установил на свободном пятачке необычную тележку с привязанной к ней круглой бочкой. Тележка была скручена из ивовой лозы на деревянных колесах. Из-под здоровенной бочки, собственно, только и видно было снизу два тех колеса, а сверху ручку, за которой мужик ее и катил. Новый пирожник ловко приоткрыл деревянную крышку, подбитую снизу войлоком и чистым полотном, да помахал рукой, разгоняя горячий и на диво ароматный порог, поднявшийся из бочкового нутра. «Наливай, не зевай, сытный дух, покупай!» — снова звонко выкрикнул мальчишка в толпу. «Пироги царские да боярские, простому люду впервой перепали, в трижды сытнее стали!» Вокруг них уже выстроилась небольшая кучка зевак. Вот оттуда и прозвучал закономерный вопрос. «С чем пироги-то царские и боярские?» «С царским, а вас с чем?» Бойко откликнулся паренек, шмыгнув розовым носом кнопкой и переступив не менее добротными, чем у отца или дядьки, сапожками по снежному насту. «Уж царе-бояре ели, животы потолстели, и в пост, и в мясоед! Любехонька! Один пирог съел, целый день сыт!» Пироги, верно, были на диво пухлые, большие, покрупнее привычных пирожков с ячневой кашей. И дешевые. На медную копейку два горячих запашистых пирога. Первый смельчак нашелся быстро. Из извозчиков. Те горяченького отведать никогда не отказывались. Купил, так ему еще и выбор предложили. Дескать, выбирай, справа в бочке царский овощ с луком, слева он же с грибками. Извозчик долго не думал. Взял того и того. Да подивился, что не в грязную руку ему те пироги сунули, а диковина в газетном лоскуте. Это же разорение торговцу! Но у того была припасена малая стопка тех резаных бумажных лоскутков, свернутых в фунтик. В них он каждому пироги и выдавал в обмен на медную денежку. «А хорош пирог-то!» — восхитился с облучка первый покупатель и вытер руки о солому в воске. «И верно, с двух-то штук сытёхонек!» Толпа загомонила. Часу не прошло, как народ, распробовав новинку, вымел всю бочку подчистую. И мужик с мальчонкой не спеша двинулись с площади в один из боковых переулков, в сторону коморы, которую сняли у дальнего родственника. По дороге завернули к полосатой будке, возле которой бдительно хмурился на толпу страж порядка. Ему с утра уже польстили пирогами, а теперь одарили еще и пятачком на здоровье. Расстались хорошими друзьями. «Ты, Микитка, маменьке в помощь, с вечеру ступай!» — строго велел мужик, положив руку на плечо мальцу. «Двойную опару пущай ставит на картопельном отваре. Хорошо тесто выходит. Четверть месячного оброку за один денег для барыни собрали. Шутка ли? Сегодня же старшего в деревню пошлю, скажет старику, мол, собирай телегу, стой, картоплей довези, глядишь, через год-другой вольными станем. Пачпорт у меня в порядке, Эмма Марковна честь по чести управляющему велела, он и выписал, а что, бутарю принес, так и то не в убыток, зато расторговались спокойно, и завтра еще пойдем, а как Игнат с картоплей-то вернется, на другую какую площадь стану его посылать? Он парень дюжий, с бочкой справится и голосить не хуже тебя умеет». «Тетя, а ежели ребята городские его задирать станут?» — снова шмыгнул носом малец. «Ты вон какой большой да сильный, чай, супостаты убоялись, А Игнашки по молодости могут и в морду, и, ладно, чай морда-то не казенная, до свадьбы заживет. А ну как бочку уронят или деньги отымут? И то верно. Стало быть, пущай брат Иван из Егорова вместе с ним едет. Он бобыль своих сыновей. Нету, станет с Игнатом хаживать, на промысел еще спасибо скажет. Так-то на пирогах больше зарабатывает. Мужик с сыном давно ушли, а на базаре продолжали обсуждать новый царский авосч и пироги с ним, а также неких везучих крестьян из Нижегородской губернии, у которых в деревне чудеса чудесатые творятся. Стены грязью мажут, печи мусором топят, крыши барской рожей кроют, да живут в тепле и в сытости. Ах, душенька, поговаривают, что уж последний бал у главнокомандующего на Масленице эта дама не пропустит. Столько разговоров по всей Москве. Можно подумать, не старая вдова венчалась, а юная княжна. Ах, я слышала, что она вовсе даже молода. И там такая романтическая история. За нее два кавалера на саблях и пистолетах дрались. И одного даже убили. А победителей у его свидетельства в тот же день разрешение на брак и спросил, и немедля к венцу. Никого не убили, Машер. Что за глупости? Просто тот, который жених соперника перед его превосходительством так ославил, что несчастного сослали в Сибирь навечно. Он, говорят, уехал со слезами на глазах, а на прощание сказал этой даме, что, мол, сударыня, жестокая судьба разлучает нас, но я буду любить вас вечно. Ах, тогда же лучше, кель-романтик, вот бы... Несколько нарядно одетых барышень вскоре с легким щебетом упорхнули в бальную залу, где раздавались первые аккорды мазурки. Их место возле колонны заняли люди постарше и посолиднее. Строгие матушки не спускали глаз с юных ветреных прелестниц, в то же время зорко высматривая в толпе гостей подходящую кандидатуру в женихи. Рядом с ними топтались солидные отцы семейства, степенно и нетерпеливо ожидающие, когда можно будет оставить благоверных и устремиться в курительную, чтобы в интересной компании со вкусом выпить мадеры, лафита, да охлажденной русской хлебной и расписать партию в преферанс, а заодно и обсудить сугубо мужские, очень серьезные дела. Вот же дурехи, господи, прости, щебечут, что те воробьи на березе, и смысла в их речах столько же, сколько в птичьем гамме. Кель-романтик, надо же, за приданное богатой вдовушке два ухаря передрались, и один другого таки заел. За такой кус не грех и заесть, все имущество графа Бессонова, шутка! Это вы еще, милсдарь. Ее паи в богатейших купеческих компаниях не посчитали, да поместье, про которое сказывают, золотое дно. Да, тут романтика и не пахнет. А что говорят все разработки ее первого мужа? Дело темное, воевал герой. А про изобретение стало только недавно ясно. Его ли еще чьи неизвестно, а только деньги вдовушка начала грести лопатой. Ну и замуж не абы за кого выскочила. За нового протеже самого. Теперь пойдет у них потеха, когда к капиталу жены да службу мужа приложить. И не подкопаешься, ежели вопросы у ревизоров появятся, откуда этакие богатства. И то верно. А молодая-то, говорят, недолго семейной жизнью тешилась. Какой-то странный у них медовый месяц вышел. Так и шастает по Москве, сраму не боится, говорят. В университет повадилась, и по госпиталям, и куда ее муженек-то смотрит? Ну, это вы, батенька, хватили. Муженек смотрит за порядком в нашей старой столице и добивается успехов, а попечительство над госпиталями и лекарскими домами сама государыня не срамится. Глядишь, с такими капиталами и рвением будет у госпожи Орловой шторм через пару годков и приглашение в столицу ко двору, и почеты, награды не из последненьких. При матушке Екатерине даже и ордена особые дамам жаловали. Почему бы не теперь?